Закончив читать, Роберто улыбнулся. Он был доволен, что послушался своей интуиции и прочитал письмо. В нем описывалось как раз то, что с ним происходило. Отношения с Кристиной уже не были прежними, они больше не были влюблены. Но ему нравилось быть влюбленным. Постепенно улыбка уступала место выражению крайней сосредоточенности. Он никак не мог решить, хотел ли он этого перехода. С интенсивности чувств на глубину отношений, о которой говорила Лаура, так как наслаждаться страстью, половодьем чувств. Не было сомнений в том, что это закончилось. Они увидели друг друга такими, какими были на самом деле, и не в их силах было остановить ход событий. А что теперь? Теперь все должно было закончиться. Роберто засомневался. Лаура подвела его к мысли, что когда буря отбушевала, обычно и могут возникнуть взрослые отношения. Он спросил себя, какой из вариантов больше подходит к их истории. Это конец старой истории или начало чего-то нового, и может быть столь же увлекательного. И сразу же исправился. Какой из вариантов хочу я?